Я веселый на ровеже, властным очам уж не вежа. На пристанку сиди фес, ма на шее GPS. Yes, yes, GPS, ма куда ты пес? Yes, yes, GPS, ма куда ты пес? По улице и GPS, GPS, GPS. Дзісяй кожен закринцьований, навіть тен, кудлатий пес, ма на собі GPS. Yes.